Токо жил достойно и достойно уходит от нас», — торжественно произнес Орва. И голос его потонул в плаче присутствующих женщин, словно все только и ждали этих слов. Зарыдала и Пыльмал. Она говорила какие-то слова, но Джону было невмоготу слышать это, и он вышел на улицу. Хоть и пришло от слов Орва облегчение, сознание своей вины все равно не уходило. Солнце уже начинало свой новый круг по небу, когда Орва разыскал Джона и мягко сказал: «Иди поспи. Токо будем хоронить рано, когда солнце станет над мысом». Джон перебрался через переполненный чотагин в свою каморку и, как был в одежде, повалился на кровать. Он боялся, что не сможет уснуть, но едва он закрыл глаза, как провалился в глубокий, без сновидений сон. Орва разбудил его в назначенное время. У порога уже стояла нарта, снаряженная в далекое путешествие. На ней лежали винчестер без чехла, акын, отрезки ремня для буксировки убитых тюленей, трубка, легкий посох и багорчик. Не было только лыж снегоступов. Орво, Армольд, Нарад и Гатле вынесли покойного и осторожно положили на нарту. Потом Орво жестом подозвал Джона и надел на него упряжь, поставив его рядом с собой. Впряглись и остальные мужчины, и печальная процессия тронулась в путь через покрытую снежницами лагуну. Снег слепил глаза, солнце палило, тихо шелестели полозья о зернистый снег, и никто не произносил ни слова. Лишь громкое, тяжелое дыхание людей, везущих покойника, терялось в густой напряженной тишине. Джон старался идти в ногу с Орво. Для него это путешествие было воспоминанием вчерашнего, когда он волочил в лохтачьей коже умирающего Токо по торосам и сам готовился к смерти. Он вспоминал вчерашний день, самого себя, и странное чувство охватывало его. Джон пугался этого чувства, отгонял его, но ничего не мог с ним поделать. У него даже мелькнула мысль, не тронулся ли он умом от всего пережитого. Ощущение было такое, будто вчерашний Джон был совсем другой человек, настолько чуждый сегодняшнему, что на него можно было глядеть со стороны и судить о нем, как о постороннем. Сегодня Джон смотрел на вчерашнее свое «я» с презрением и жалостью, и постыдная слабость и трусость, и животный страх перед смертью — все это принадлежало теперь другому. Даже от вчерашней усталости не осталось и следа. Дышалось легко, голова была ясная, и лишь на сердце лежала светлая, как нераскрывшееся утро, печаль от потери близкого человека. На противоположном берегу лагуны находилось Чукотское кладбище. На плоской вершине холма ровными грядками камней были обозначены обиталища тех, кто навсегда покинул этот мир. От многих остались лишь белые черепа и кости. Возле могил лежали копья, наконечники гарпунов, расколотые фарфоровые чашки американского происхождения, и среди полуистлевших предметов чукотского обихода выглядели нелепо. Снег с кладбища уже сошел —